Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Почему Бог сидит сложа руки? Вопрос Шерри. Шерри рассказала, как решила выпить кофе, устроилась в кафе и занялась любимым делом – разглядыванием прохожих. И тут какой-то парень толкнул пожилую женщину на асфальт и попытался вырвать у нее сумочку. Грабитель явно новичок в деле грабежа пожилых дам, растерялся, запаниковал и запутался в ремнях сумочки. Шерри успела мысленно прокрутить в голове картинку, как она бежит к месту нападения, отталкивает грабителя и спасает старушку. Но она так и сидела в кафе, надеясь, что все как-то разрешится само собой. Все, кто слушал историю Шерри, выразили неодобрение и удивление ее поведением. Как можно быть такой бездеятельной эгоисткой? Но Шерри сказала: «Если я поступила неправильно, то почему Бог тоже сидит и ничего не делает, когда людям причиняют страдания? Он-то всемогущ». Да, человек сам несет ответственность за большую часть страданий этого мира, и стихийные бедствия – происходит из-за того, что планета постепенно приходит в упадок. Но разве это снимает ответственность с Бога? Ведь Он мог бы уменьшить масштаб разрушений и страданий. Неужели Бог создал Вселенную и даровал свободу каждому человеку, а потом взял длительный отпуск, не желая связываться с рутиной, которая ежедневно съедает его творение? Разве это не его обязанность ставить преграды злу? Или он разрешает злу буйствовать беспредельно? Предел, который не перейти. Говоря о зле, нельзя не сказать о Холокосте. Третий рейх, Гитлер, его злодеяния – самые страшные страницы в истории человечества. Для многих сама мысль о существовании Бога испарилась, когда гитлеровские палачи, не ведающие, что такое мораль, справедливость или милосердие, превратили часть этого мира в ад. Но если считать, что Бога нет, то откуда у нас могут быть абсолютные критерии, согласно которым злодеяния Третьего Рейха мы определяем как зло? Если Бога нет, то Холокост, по сути своей, всего лишь естественный отбор, где одна группа химических веществ устраняет другую, после чего остаются только наиболее приспособленные. Вопросами такого рода мы можем задаваться только если Бог существует. Когда при мне кто-то обвиняет Бога в бездействии, я всегда вспоминаю двух человек, но за ними тысячи, о чьих судьбах мы никогда не узнаем. Человек, чье имя сразу приходит на ум при упоминании Холокоста – Оскар Шиндлер. Он был преуспевающим промышленником, предпринимателем с выдающимися способностями, которые он использовал для того, чтобы спасти сотни, если не тысячи евреев от смерти в газовых камерах, от расстрелов и других ужасов концентрационных лагерей. В конце концов, Шиндлер потерял все, рисковал жизнью ради людей, которых сам называл «мои дети». В наше время в Европе, Израиле и США живут более 7000 потомков тех, кто обрел спасение на заводах Шиндлера. Неудивительно, что Оскар Шиндлер стал объектом неиссякаемой благодарности еврейского сообщества. История Шиндлера стала во много крат известнее, в основном благодаря фильму Стивена Спилберга. И сотни, если не тысячи схожих историй стали выходить на свет. Может быть, пока гитлеровский режим сеял смерть и разрушение, Бог действовал в людских сердцах, уберегая от лагерей смерти миллионы других. Рассказав Шерри о поступках Оскара Шиндлера, я спросил: «Может, Оскары Шиндлеры нашего мира и есть тот способ, каким Бог показывает предел, который не придете? И сколько людей еще бы погибло, не вмешайся, Бог?» Шерри парировала: «Да, но 6 миллионов погибли». «Да, но кто виноват в этих смертях, Бог или человек? Разве Бог нажимал на курок? Разве Бог включал газ в камерах? Разве Бог развязал Вторую мировую войну?» «Нет, Джефф, но он же мог сделать так, чтобы жертв было меньше». «Именно это он и делал, Шерри. Он действовал неустанно. Сейчас становится известно, что во времена, когда Гитлер был у власти, очень многие откликались на просьбы о помощи, принимали участие в движении сопротивления. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Сколько человек было спасено таким образом, неизвестно и вряд ли когда-нибудь выяснится, но совершенно очевидно, что Бог не сидел сложа руки и не бездействовал. Убежище. Я приступил к рассказу о втором человеке, чье имя стало синонимом победы над нацистскими лагерями смерти. Это Корри тен Боум, автор книги «Убежище». В ней Корри рассказала, как ее отец, добрый, праведный, богобоязненный человек, с помощью нескольких друзей-плотников соорудил в доме тайную комнату, в которой скрылись его соседи-евреи. Через некоторое время гестаповцы схватили отца, Корри, ее сестру Бетси и отправили их в концентрационный лагерь. Их несколько раз переводили из лагеря в лагерь, пока Корри и Бетси не очутились в Равенсбрюке, месте, которое Корри назвала «адом на земле». Узников избивали, морили голодом, заставляли работать без отдыха на морозе. Каждый день был для них настоящим сражением за жизнь. В этом аду Корри и Бетси стали вестницами надежды и утешения. Каждый вечер перед сном все узницы собирались вокруг Корри и Бетси, чтобы получить поддержку, без которой им было не выжить вместе, исполненном отчаянии. Сестры рассказывали о Боге, убеждали, что Богу противны эти злодеяния, и все время напоминали о том, что как бы ни была глубока яма, Божья любовь все равно глубже. Читая «Убежище», не устаешь удивляться, насколько глубоко и крепко верила Корри в Бога, если эту веру не пошатнули даже жуткие обстоятельства, в которых она находилась. Так, например, Кори и Бетси благодарили Бога за блох, которыми кишели бараки Равенсбрюка. «Возблагодарим Господа за блох», — говорила Бетси. «Именно из-за блох охранники не заходили в бараки, и сестры могли читать соседкам Библию, чтобы привести их к Богу. А Его любовь поддерживает в любых страданиях, давая надежду, которая не ослабнет никогда. Воистину, возблагодарим Господа за блох». Человеку дана свобода воли, и он волен выбирать зло, но Бог всегда на другой стороне лагеря. И Он дает нам то, чего никто не в силах отнять – любовь и обещание новой, лучшей жизни. Но Бог не только поддерживает нас в минуту отчаяния, иногда Он дарит нам настоящее чудо. Ниже я привожу сокращенную версию истории Кори. Опять была перекличка. Женщины притопывали, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Вдруг Кори услышала свое имя. «Заключенная Тенбом! Явиться после переклички!» Что ее ждет? Наказание или расстрел? «Отец наш Небесный, помоги мне, прошу тебя!» — молилась она. Когда она явилась к начальству, ей выдали карточку со штампом «Свободно». Ее освободили. Она не могла поверить. Ей вернули жалкие пожитки, выдали какую-то одежду и билет в Голландию. Дорога была долгой и трудной, но в конце концов она вернулась домой, в свою страну, к своим друзьям. Позже она узнала, что ее освободили по ошибке. Парадокс. Но ошибка ли это была или рука Божья? Может, этим он сказал: «Предел его же не придеши». Наш ограниченный разум отказывается признать такую мысль. Хотя множество историй говорят о божественном вмешательстве, нам все равно трудно поверить, что Бог решил вопрос с помощью ошибки. Нет, нам бы хотелось, чтобы Господь послал на охранников Равенсбрюка огненный дождь, чтобы все сгорело в пламени, конечно, кроме узников лагеря. Но если задумаемся о механизме свободы воли, которым может воспользоваться любой, мы поймем, почему Бог действует именно так, а не иначе. Но вот парадокс. Если бы Господь действительно наслал на Гитлера и его приспешников огненный дождь, нашлось бы немало тех, кто возмутился бы. Как мог благой и милосердный Бог допустить такое? Мне это напоминает типичную ситуацию. Кто-то обвиняет христианина. Как может ваш Бог бездействовать, когда вокруг свирепствует зло? Христианин отвечает: «Он не бездействует. Он делает себе пометки. Однажды каждому человеку придется дать отчет о том, как он использовал свою свободу выбора. Однажды всем воздастся». И христианин получает в ответ: «Как может Бог, милосердный и любящий, наказывать людей?» В этом мире Бог всегда оказывается неправ. Будет он действовать или бездействовать, всегда найдутся тысячи тех, кто обвинит его в несправедливости. Дело в том, что мы создали себе Бога по своему подобию. Вместо того, чтобы задуматься, а какой он Бог, мы продолжаем указывать ему, каким он должен быть, не замечая при этом уйму противоречий. Мы хотим справедливости без наказания, безопасности без вмешательства и отношений без самопожертвования. Но с точки зрения логики это невозможно, а Бог не нарушает законов логики. И тут я впервые за вечер заговорил жестко и с напором. Напомнил, что в жизни случается множество событий, которые иначе, как рукой Господа, объяснить невозможно. К сожалению, когда Бог вмешивается в нашу жизнь, бывает очень трудно понять и принять Его действия. Увидеть невидимое. Когда я был мальчишкой, в наш город привезли аттракционы, и там были самые большие американские горки, какие я только видел. Все мальчишки и девчонки тут же ринулись туда, чтобы испытать захватывающие дух взлеты и падения. Томми Кроу, маленький мальчик, выпал из вагончика американских горок и разбился насмерть. Я сидел у мамы на коленках и размышлял о его смерти. Почему Бог не защитил Томми? Возвращаясь из церкви после воскресной службы, мы ехали мимо дома Томми, и наши сердца замирали, стоило лишь представить, как тяжело матери, которая потеряла своего маленького сына. «Почему?» — спрашивал я себя. «Почему Бог не предотвратил эту беду?» И только с годами я осознал две непреложные истины. Первое. Бог может предотвратить такие трагедии и делает это каждый день. Второе. Даже если Бог не вмешивается напрямую, чтобы предотвратить трагедию, Он все равно незримо действует, показывая предел, дальше которого зайти невозможно. Моя бабушка Бесси каждый день молилась обо мне. Когда мы с братьями шли из школы самостоятельно, она всегда молилась, чтобы с нами по дороге ничего не случилось. Когда Томми погиб, я спросил у мамы, может, бабушка Томми плохо молилась о нем? Она сказала, что человек способен видеть и понимать только то, что на поверхности, что очевидно. А нужно учитывать и все те случаи, когда Бог подсказывает ребенку срезать путь, или остановиться где-то по дороге домой, или задержаться в школе буквально на 5 минут. И все для того, чтобы уберечь его от пьяного водителя, или от педофила, или от иной опасности. Наша проблема в том, что мы не способны видеть незримое. Более того, мы имеем привычку запоминать плохое, а не то хорошее и доброе, что окружает нас ежедневно. Запретить все самолеты? Прекрасным примером такой избирательности восприятия стало интервью, взятое Ларри Кингом у Билли Грэма. Кинг спросил, как мы должны относиться к телепроповедникам, которые требуют от нас соответствия высоким нравственным стандартам, а сами не способны их придерживаться. Вопрос был задан в контексте скандала с Джимом Баккером, проповедником, обвиненным в разврате и хищении крупных сумм у телеканала, на котором он выступал. Грэм, который редко вступает в провокационные разговоры, способные бросить тень на кого бы то ни было, ответил красноречивым сравнением. Он напомнил, что каждый день множество самолетов взлетает и садится. Тысячи самолетов летают в сотни городов. Все спокойно взлетают и приземляются, и ни один рейс не привлекает внимания прессы. Но если с каким-то одним самолетом возникает проблема, все газеты мира рассказывают об этом на первых страницах. Аналогичным образом тысячи христиан под воздействием своей веры изменились к лучшему. Тысячи неустанно противостоят соблазнам, терпеливо преодолевают сложности, ведут чистую и праведную жизнь. Изо дня в день миллионы попыток жить такой жизнью оказываются успешными. Однако об этих людях никто не говорит. Но стоит одному христианину, который на виду у всех, оступиться, и все начинают кричать, всех гнать. Все они лицемеры. А почему тогда никто не призывает запретить все самолеты? Бог не бездействует. Из-за того, что человек отвергает Бога и отказывается приблизиться к Нему, зло разъедает наш мир. Но все же на каждый дурной и злой поступок приходится дюжина добрых и хороших. Бог определил тот предел, дальше которого злу не пройти, и сражается со злом согласно своему замыслу. Мы не узнаем, почему Томми погиб, но на каждую жизнь, которая прервалась из-за трагического стечения обстоятельств, или по злому умыслу приходится жизнь, спасенная невидимой рукой Бога. Вряд ли нам дано узнать, почему одних Бог уберегает, а другие умирают. В конце концов, мы всего лишь смертные, а Он вечен. Однако это не отменяет того факта, что Он может участвовать даже в тех решениях, которые человек принимает по своей воле. Может быть, нам хотелось бы, чтобы он чаще вмешивался в нашу жизнь. Кажется, что он мог бы спасти больше жизней. Но прежде чем хвататься за голову и вопрошать, «Почему, Боже?», вспомните, Он смотрит на вас сверху и, отвечая на мольбы тех, кого Он наделил свободой воли, спрашивает, «Почему, люди? Почему вы используете свою свободу для того, чтобы причинять боль другим? Почему вы так стремитесь возвеличивать себя и жить только своими интересами? Почему вы никак не можете возлюбить ближнего, как самого себя?» На практике. Вы задумывались, чего Бог от вас ждет? Если Бог существует, то вполне логично предположить, что у Него для каждого есть замысел и цель. В мире, где есть Всевышний Творец, каждое событие должно иметь свое предназначение. Более того, какое бы призвание ни определил вам Бог, к чему бы Он вас не предназначил, Он должен был экипировать, вас для выполнения этой задачи. Создать для великой цели и не снабдить всем необходимым для ее достижения, такое было бы неразумно. Царь Давид, один из величайших военачальников в истории, считал, что подготовка к выполнению своей миссии начинается еще в утробе матери. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стихи с 13 по 16. Многие не захотят узнать свое предназначение, так и будут жить для себя и копить материальные ценности до тех пор, пока смерть не разлучит их с накоплениями. Но даже в таком случае Бог будет переплетать и устраивать события в жизни этих людей таким образом, чтобы каждый имел возможность исполнить то, ради чего пришел в этот мир. То, чему Бог позволяет случиться в вашей жизни, и то, от чего Он вас хранит, все это элементы той самой экипировки. У нас есть особое право выбирать цель, для достижения которой мы будем использовать свои таланты и способности. И даже если мы решаем жить для себя и использовать свои таланты для самовозвеличения, Он все равно продолжает нас готовить к тому, чтобы мы были способны исполнить свое предназначение. Зачастую именно те, кому пришлось труднее, чем другим, оказывают наибольшее влияние на этот мир. Похоже, чем больше трудностей Бог допускает в вашей жизни, тем больше у вас возможностей изменить этот мир. Поэтому, когда в следующий раз вам придется несладко, скажите себе: «Уж не готовит ли меня Бог к великой цели?» Такое отношение к жизни станет важнейшим шагом к обретению смысла, цели и к той самой полноте жизни, к которой вы так отчаянно стремитесь.